Глава 26. Иван Никифорович взял телефон и заговорил. «Слышал все, что сообщила жена. Целиком и полностью подтверждаю информацию. Мы опасаемся что-либо предпринимать. Емкость очень плотно сидит на голове». «Оставайтесь на линии», — велела женщина. И вскоре из телефона донесся мужской голос. «Добрый день. У вас малыш возрастом до года добрался до чулана, так?» «Да, да», — подтвердили мы с Димоном. «Он хотел съесть сосиски?» «Именно так», — кивнула я, забыв, что человек меня не видит. «Не волнуйтесь, такие казусы как раз по нашей части. Мы с помощником приедем». «А вдруг он задохнется?» — испугалась я. «Не должен», — оптимистично заверил невидимый собеседник. «И вам только кажется, что банка очень плотно села. Между ней и головой всегда остается просвет, через него втекает воздух. Сообщите точный адрес, код подъезда и этаж». «Встречу вас на улице», — громко пообещал Димон, назвав адрес. «По навигатору нам ехать 6 минут», — констатировал врач и отсоединился. Коробков быстро ушел. «А еще кто-то ругает скорую», — покачал головой Иван Никифорович. «Жалуется, что ее долго ждать. 6 минут! Они едут с соседней улицы?» «Возможно. Но нам еще повезло. В Москве вечером сплошные пробки. Вот когда автомобили с земли поднимутся в воздух, тогда...» «Тогда толчая возникнет в небе», — пробурчал Иван Никифорович. «Правильно ли я поступила, вызвав муниципальную службу?» — занервничала я. «Может, следовало обратиться к нашим специалистам?» «Ну», — забубнил муж, — «понимаешь, им ехать дольше». «Да, на место происшествия, если там есть раненый, выезжает группа с реанимобилем. Но звать ее к нам домой нет никаких причин». «Есть разные специалисты в техотделе. Они могут разобрать и собрать все от дверного замка до космической орбитальной станции. Они легко освободят Пафнутия. А медики примчатся и руками разведут. Давай отменим их визит и кликнем Гришу с командой». «Шабанова!» — повысил голос супруг. «Да никогда!» «То есть я хотел сказать, что Григорий занят. Дел у него много». Я постаралась не рассмеяться. «Гриша — отличный специалист. Одна беда — язык у него длинный и ехидный. Снимет мужчина с головы Пафнутия банку, а потом при каждой случайной встрече с Иваном Никифоровичем или со мной станет самым наивным видом осведомляться. Как там пес поживает, который себе на башку банку сосисками нацепил? Вот вы жадные, хоть бы раз меня таким вкусным угостили». Григорий может позволить себе подобное поведение. Никифор, отец моего мужа, пригласил его на работу в самую первую бригаду. Молодой тогда парень стал вторым ее членом, первым был Коробков. «Для Шабанова мой муж просто Ваня, а я, по мнению Григория, просто Таня. Неразумная, вечно все не так делаю». «Они вошли в квартиру», — встрепенулся мой супруг и ушел. «Ну, Пафнутий», — укоризненно произнесла я, — «видишь, сколько хлопот из-за тебя. Понимаешь, как некрасиво заниматься воровством?» Пёс вдруг встал. Я обрадовалась. «Значит, все не так плохо. Собака держится на лапах». Из коридора донесся голос Димона. «Нам сюда!» На пороге чулана возникли крепкие мужчины. Пафнутий медленно повернулся и встал хвостом к полкам, а упакованный в банку мордой ко входу. «Пёс!» — воскликнул один из незнакомцев. «Да? А вы о ком подумали?» — удивилась я. «Можете снять жестянку?» «Мы не на такое способны», — ответил второй гость. И тут Пафнутий энергично потряс башкой. Банка упала на пол, и я увидела донельзя довольную морду, которую украшала собачья улыбка. «Ох, и нифига себе!» — отреагировал на произошедшее Димон. «Понял! Воришка просто дожирал сосиски, поэтому лег. Находясь в позиции мордой вниз, не очень-то удобно хрячить из банки, а в лежачем положении языком даже самые мелкие крошечки подберешь. Правда, Тань?» «Возможно. Не обладая опытом поедания колбасных изделий, лежа на полу с банкой на голове. Тебе виднее». Иван Никифорович подвел черту под событиями. «Голова не застряла. Он просто вылизывал банку. Следовало нам пафнуть и потрясти, и делу конец. Да». Мужчины посмотрели на меня. «Пес стонал. Начала я защищаться. «От восторга и вкусноты он выдал такую реакцию», — сказал Коробков. «Зря мы в кладовку потопали». «Идея отправиться в чулан принадлежит не мне. Я не хотела сюда идти», — отбила я мяч в ворота противника. «А вы начали спорить». «Мы не спорили, просто высказали свое мнение», — возразил Иван Никифорович. Мне стало смешно. «Мужчина всегда прав. В особенности он прав, когда категорически не прав. Хочешь, чтобы твоя семейная жизнь стала темной? Тогда всегда отстаивай свою версию произошедшего. Желаешь жить счастливо? Тогда действуй иначе». Я опустила голову и всхлипнула. «Ну вот, из-за меня сыр-бор разгорелся. Решила, что Пафнутий в чулане, привела всех к нему. Эх, сейчас бы зарыдать. Но я не умею плакать по заказу. И вообще, никогда не заливаю слезами. Ладно, пойдем другим путем. «Простите, глупую», — заныла я. «Пожалуйста». Иван Никифорович обнял меня. «Солнышко, успокойся. Все хорошо. Главное, граф Контейнерский жив, здоров и невредим». «Почему всегда совершаю глупости?» — хныкала я. «Оторвала отдел врачей». «Девушка», — заговорил высокий мужчина, — «слезы портят кожу лица. Ваш муж прав, все живы. Нас отправили, потому что возникло подозрение, что женщина, которая звонила на пульт, находится под воздействием алкоголя или запрещенных веществ. Она не знает возраст младенца, и он, по ее словам, дошел до чулана и открыл зубами банку. Этого хватило, чтобы перевести звонок на психиатра. Тот принял решение отправить бригаду. Вероятно, малых детей в квартире нет. Там или наркоман, или алкоголик с белой горячкой. Но вдруг малыш все же есть. Если возникает сомнение, вопрос всегда решается в пользу интересов несовершеннолетнего. Никто из вас ни разу не сказал, что речь идет о собаке. А мы вообще животными не занимаемся». «Ой, простите, простите, простите!» — затараторила я. «Простите, простите!» Иван Никифорович начал гладить меня по голове. «Ну-ну, успокойся. Пафнутий всем доволен. Мы с врачами сейчас кое о чем побеседуем в гостиной. Надеюсь, найдем общий язык. Пойдемте, ребята». Враз повеселевшие медики ушли вместе с моим мужем. Я тихо пролепетала. «Очень перенервничала, устала. Пойду лягу». «Конечно», — ласково улыбнулся Димон. «Отдохни. Завтра в 10 совещание». «Спасибо», — прошептала я, решила для пущей убедительности еще раз всхлипнуть и вышла в коридор. «Танюш», — остановил меня Димон, — «прими дружеский совет. Попроси у Егора баллончик с интересным спреем. Упаковка маленькая. Пшикнешь один раз на ладошку, потом закроешь ею глаза и через секунду умоешь со слезами». «Да ну!» — изумилась я. «Неужели есть такое средство?» «Да, не так давно им начали пользоваться. Вообще-то придумали его как средство от кашля, но у большинства людей оно вызывает побочный эффект. Если станешь изредка пшикалкой пользоваться, то роль станет убедительнее. Ты сейчас изумительно ее исполнила, но оценке 10 помешало отсутствие слезинки. Поэтому 9,5 за выполнение упражнения». «Иван Никифорович тоже догадался, что я работаю на публику?» — хихикнула я. «Конечно!» — радостно подтвердил Димон. «Поэтому отправляйся к Егору за спреем. Но еще раз скажу, ты молодец. Нам понравилось».